6. В знак признательности за помощь повстанцы расквартировали всех членов отряда ликвидации в одной из более мелких пещер в стороне от главного коридора. Комнаты были не больше, чем комнаты арестантов, но они были сухими и давали уединение, чего нельзя было сказать о многих общественных спальных зонах. Салм не стала стучать и ждать под дверью закутка, где жил ее брат. Вместо этого она с шумом распахнула ржавую металлическую дверь и ворвалась в комнату. Он поднял глаза от стоящего перед ним самодельного стола, на котором, подобно сборочному чертежу, лежали детали его разобранной снайперской винтовки. Ряды пуль выстроились в шеренги, как крошечные часовые на плацпараде. Он сдержался, чтобы не выхватить свой пистолет «Экзитус», и вернулся к чистке своего оружия. «Дженникер, где твои манеры?» – произнес он. Она закрыла дверь и скрестила руки на груди. «То есть мы это делаем?» — сказала она. «Мы на самом деле собираемся пожертвовать всеми этими людьми, просто чтобы выполнить эту миссию?» «И когда тебя впервые осенило?» — спросил он. «Когда я сказал тебе на борту Ультио, что в этом состоит наш план? Или когда Вальдор четко и точно изложил, в чем заключается наша цель?» «Ты манипулируешь Капрой и его людьми», — гнула свою она. «Мы всегда это делаем», — сказал ее брат. «Не притворяйся, что ты никогда не занималась тем же самым, чтобы подобраться к цели. Не врала и никогда не водила за нос. Я никогда не подвергала угрозе невинных людей. Сама идея Officio Assassinorum — действовать невидимо и незаметно, не оставлять ни следа, кроме трупа нашего объекта. А ты торишь для нас кровавую дорогу». «Это больше не великий крестовый поход, дорожайшая сестра». Он положил свои инструменты и изучающе на нее посмотрел. «Ты так наивна, что этого не видишь. Мы не прореживаем хилые ряды выродившихся богемных хлыщей в залах какого-нибудь мира Улья и не ликвидируем назойливого полководца ксеносов. Мы на передовой гражданской войны. Правила ведения боя теперь совсем другие». Саун помолчала. С тех пор, как она зналась с Эристедом, прошло много лет, и ей было грустно видеть, как он изменился. Теперь в глубине этих темных глаз она могла разглядеть лишь самые худшие его черты. «Дело касается не только бойцов сопротивления, жизни которых мы подвергаем опасности. Не давая угаснуть этому конфликту, мы обрекаем бесчетных невинных людей. Возможно, даже ставим под угрозу будущее всей этой планеты и сектора в придачу. Ты спрашиваешь меня, стоит ли жизнь Хоруса Луперкаля такой цены? Это вопрос, который ты должна задать Вальдору и магистру ассасинов. Я лишь делаю то, что мне было приказано. Наш долг — это все, что имеет значение». Она почувствовала в груди всплеск эмоций и задушила его, прежде чем он успел стать раздраженным криком или рыданием. «Как ты можешь быть таким безразличным, Эристед? Мы обязаны защищать людей Империума, а не использовать их как пушечное мясо». Салам покачала головой. «Я не знаю, как ты...» Ее брат вскочил на ноги, вспыхнув от гнева. «Ты не знаешь меня? Это не я отказался от собственного имени. Я не поворачивался спиной к правосудию. Вот как ты себя подаешь!» Она отвернулась от него. «Все эти годы тому назад у нас обоих был выбор, Эристед, побег или месть. Но ты выбрал месть и приговорил нас обоих к жизни, в которой мы всего лишь убийцы». Ее голова закружилась от нахлынувших воспоминаний. Тогда они были просто детьми, наследниками своего рода, последними выжившими представителями династии Кел, чьи владения были аннулированы, а родители истреблены в ходе междоусобной войны аристократов герцогства Такстед. Их поместили под своды имперской схолы, осиротевших и одиноких, и оба были тайно отобраны агентами Officio Assassinorum. Брат и сестра подавали надежды. Эристед был превосходным стрелком для столь юного возраста, а одаренность Джениус в ботанике и химии была очевидной. Они знали, что скоро директора кланов примут решение и их разлучат. Возможно, они никогда не увидят друг друга снова. Они сговорились бежать, пока еще были в схоле, отвергнуть стезю ассасинов и начать новую жизнь. Но потом клан Виндикар предложил Эристеду Келлу то, чего он хотел больше, чем свободы. Возможность отомстить за свою мать и за своего отца. Взамен они просили лишь о его верности. И пожираемой ненавистью он охотно согласился. Он бросил Дженникер, и ей некуда было податься, кроме как в распростертые объятия Виненум. Прошли месяцы, и она узнала, что во время ликвидации человека, который убил их родителей, погибли невинные люди. И именно в этот день она поклялась, что никогда больше не будет носить фамилию Келл. «Я надеялась, что с тех пор, как я в последний раз тебя видела, ты мог стать другим», — сказала она. «И ты изменился, но не в лучшую сторону». Ее брат выглядел так, как будто он был готов взорваться, но затем он загнал чувство обратно вглубь себя и отвернулся от нее. «Ты права», — сказал он ей, — «ты меня не знаешь. Теперь убирайся». «Как прикажешь», — сухо сказала Саун.